Мариш, вот ты где! Я тебя обыскалась!» «Ой, пардон!» Света появилась не очень вовремя. Ее быстрый взгляд скользнул по Николаю, его платку и Марининым запачканным рукам. Брови шевельнулись в скрытом удивлении. «Знакомься, пожалуйста. Это Николай, а это Света». Они пожали друг другу руки. «Вы замечательно управляетесь», — указал Николай на гитару, висевшую у Светы на плече. «Я в восторге». «Спасибо», — кивнула Света и замялась. «У меня, правда, пальцы со струн соскальзывали. Так руки вспотели со страху». Николай, понимающе, покивал. Марина спрятала улыбку. Подруга быстро отвела девушку в сторону и горячо зашептала в самое ухо. «Я тут познакомилась кое с кем. Тот у забора, помнишь? Никита. Мы пойдем с ним погуляем. Встретимся с тобой через 2 часа у фонтана, хорошо?» «Свет! Ну, Мариш, не начинай!» — заныла Света. «Да послушай ты! Может, давай лучше сразу дома и встретимся? Чего зря время тратить?» Света недоверчиво замолчала, а потом радостно закивала головой. «Ты чудо! Чудо чудное! Спасибо, Мариночка!» И умчалась. Марина проследила ее путь, который окончился у соседней аллеи. Там ее ждал бравый физкультурник в белом, широкоплечий, с грудью колесом и ростом под 2 метра. «Как раз в Светкином вкусе», — усмехнулась про себя Марина. «А ваша подруга, кажется, считает вас главной. Отчитывается». «Это чтобы я не волновалась». «Не отчитывается, а сообщает». «И все равно я удивлен. А я редко удивляюсь. Вы такая хрупкая. Я бы вас не оставил посреди парка с незнакомым элементом». «А вы уже знакомый элемент», — засмеялась Марина. Они, не сговариваясь, двинулись по тенистой тропинке. Марина была ниже своего нового знакомца на целую голову, и ему приходилось умерить шаг, чтобы она не бежала в припрыжку. «Так значит, удивились? А еще чему вы удивляетесь?» «Когда вы так говорите, у вас лицо любопытной мышки, только вот глаза огромные». «Ну да, а так я вылитая мышка-нарушка», — фыркнула девушка. «Совершенно с вами согласен, Марина. И, кстати, удивлять вы меня не перестаете. Сперва я был поражен вашим голосом. Такой редко встретишь у молодых девушек. Сильный, явно поставленный». «Вы же вроде не музыкант, а врач. Откуда познание?» «Ну, моя любопытная наружка. Одно другому не мешает». «А чему в этой жизни удивляетесь вы, кстати?» Вопрос Марину обескуражил. «Да как же ей не удивляться в этой чудесной, прекрасной жизни? Каждый день приносит с собой ворох открытий. И то, что она живет в такое замечательное время, в такой замечательной стране. Но вырвалось у нее совсем другое. Сегодня я удивилась, что в метро теперь не 4 вагона, а 6». Николай шутливо развел руками. «Значит, чудесам нашей Родины вы удивляетесь через вагоны метро». «Вы все передергиваете», — вздохнула Марина. Но, глядя на него, она поняла, что ничего он не передергивает, а просто шутит. И вообще, видимо, склонен шутить всегда и везде, раз у него столько лучиков вокруг глаз. Ведь вроде не старый еще. Они катались на лодке по пруду, когда Марина решилась спросить. «Николай, а сколько вам лет?» «Меньше, чем вам кажется. 29 исполнилось. А вам?» «И кто-то еще говорит о галантности», — поддела она его и добавила гордо. «Я на 2 года старше Великой Октябрьской революции». «Целый 21», — поддел он ее ответ. «Жизнь только начинается». «Вы говорите, как старик». «Я говорю, как врач». Марина хотела сказать еще что-то, но передумала. В воздухе пахло прудовой тиной, чем-то цветочным, кажется, черемухой. Да, точно, Николай как раз правил к безлюдному берегу, где наклонилась к воде вся в пахучем своем снегу черемуха. Когда они подплыли поближе, на Марину и Николая хлынул терпкий запах, такой изнуряющий, сильный и сладкий. По водной глади плыли белые лепестки, мешаясь с разводами желтой пыльцы, веточками, травинками и зелеными сердечками кувшинок. Марина из-под ресниц украдкой смотрела на Николая. Он погружал в воду весла, казалось, не прилагая к этому никаких усилий. Тихо скрипели уключины, под лодкой слышались шелест и слабый всплеск. «У вас глаза напоминают каштаны, которые осенью тут сыплются. Красивые, в темных кружевных прожилках», — вдруг нарушил он молчание. В его голосе сквозило что-то затаенное, сильное. А что именно, Марина не поняла. Он смотрел на нее, пожирал глазами. Нет, сказать так было бы неправильно. Не пожирал, а ласкал, гладил, нежил. Она готова была бы всю свою жизнь плыть на этой лодке по этому пруду, только если бы на веслах сидел он и так на нее смотрел. В этом было что-то очень правильное, главное, самое важное. Ей хотелось быть рядом с ним, любоваться его строгим профилем, его четко очерченными губами, перебирать его пальцы, разгадывать узор лазоревых вен на запястьях, знать о нем все, знать его походку, движение, наклон головы, изгиб улыбки, и знать, о чем он думает сейчас, вот именно сейчас, в эту минуту. Николай видел, что Марина его изучает, что ее лоб туманится какими-то мыслями. Он никогда не встречал подобную ей. Никакую мышку Марина, конечно же, не напоминала. У нее были пленительные глаза, темные глаза пугливого олененка, большие, выразительные, мгновенно выдававшее любое испытываемое ею чувство. Когда она только вышла на сцену, там, на другом конце парка и на другом конце его жизни, он сразу же увидел эти глаза, испуганные, трепетные. А потом она запела, и Николай поразился силе и звучанию ее голоса. Даже его мать, Варвара Ильинична, так любившая по вечерам в родной Самаре, нынешнем Куйбышеве, петь народные песни и даже славившаяся своим исполнением среди соседей и фабричных, не могла сравниться в пении с этой девчушкой с растрепанными волосами. Голос был удивительно хорош, но еще сильнее поражала та невысказанная горечь, которая сквозила в каждом слове, певучая тоска каждого ее вздоха. Словно слова и музыка были написаны не просто для нее, а ею. И Николай решил, что он непременно напишет песни, которые исполнит Марина. Для него, и для самой себя, и для их детей. Может быть, со стороны это могло бы показаться поспешной мечтой. Но с самого первого взгляда Николай тут же понял, что это именно она, мимо которой ни за что на свете не пройдешь. Варвара Ильинична, женщина хоть и крестьянская, необразованная, но сметливая, не зря приложила усилия, чтобы сын учился музыке. Она была старшей горничной в господском доме и имела определенное влияние, так что Коля занимался на рояле, когда тот был не нужен младшей барышне. Уже в 5 лет он свободно играл Бетховена, Моцарта, но больше всего любил Шопена. А после революции хозяева усадьбы исчезли, не оставив следов, и замечательный Стейнвейнский рояль перекочевал в старый деревенский дом на окраине, где смотрелся немного странно. Когда Николай увидел эту девушку, которая стала спускаться со сцены на дрожащих ногах под аплодисменты публики, с очаровательным неподражаемым румянцем на свежих щечках, в его голове сама собой начала рождаться мелодия. И чем больше он наблюдал свою знакомую незнакомку, тем явственнее ноты складывались в музыкальные фразы. В них было все — и взлеты ее голоса, и ее полуулыбка, и это ее мглистое выражение задумчивого лица. Даже легкое журчание воды, которое раздалось сейчас, когда ее рука опустилась с лодки и коснулась глади пруда. Марина погрузила в воду пальцы. Лодка плыла, и от руки шел в две стороны клинышек маленьких волн. Прохлада захватила каждый палец в отдельности и всю ладонь целиком. Девушка вздохнула и блаженно зажмурилась. И острое чувство покоя и восторга пронизало ее всю. Она распахнула счастливые глаза и ослепила ими Николая. «Коля, откуда вы только взялись?» Они прогуляли весь день. Лодка не могла им наскучить. И на берег они сошли только, когда настояла Марина. Она переживала, что Коля устал грести. Сколько он ее не увещевал, переубедить эту девушку было невозможно. «Видимо, вы, Марина, самая упорная на свете», — заявил он, сдавшись. «Упорство — полезное качество», — призналась Марина. «Оно помогает нам идти вперед». «К светлому будущему, конечно», — усмехнулся Николай, привязывая лодочную цепь к крюку причала. «Конечно», — Марина сделала бровки домиком и невозмутимо закивала. Николай залюбовался ею. «Эх, не с тех наши художники плакаты рисуют. Вы бы могли стать символом нашего светлого пути. Такая заразительная жизнерадостность». «Да, только вот ростом и силушкой не вышло», — вдруг расстроилась Марина. «Ну куда мне за трактор? Или на завод? Или в поле? Я и серпа не подниму». «Надо мной еще в приюте смеялись. Все на картошку, а Маринка полы помоет. Мол, швабру-то поднимет, а вот лопата ее придавит. Или тяпкой зашибет ненароком». Николай чуть нахмурился при слове «приют», но не спросил, тихо добавил. «Ну, не всем же комбайны водить и трактора». «А мне иногда хочется, вы знаете, — призналась Марина, — быть на передовой. У меня ведь папа был героем труда, у него грамота была». «Трудиться можно где угодно». Марина кивнула. Она была, в общем-то, согласна с Николаем. Возможно, даже, что во всем. И куда только подевалась вечная ее страсть к спорам. И она стала рассказывать про то, как живет с подругами в комнатке студенческого общежития при институте, как ходит на практику на хлопчатобумажную фабрику, про то, что редко ездит на метро, потому что некуда, и еще потому, что побаивается этого новшества. Трамваи как-то привычнее, хотя и их она не любит, боится поскользнуться на рельсах и попасть под один из них. Но ведь сегодня доехала от парка до Сокольников, и вот, не зря. Про свою учебу, про подработку в модном ателье, про ткацкие станки и выкройки, про хлопкопрядение и трикотаж. Воспользовавшись предлогом, легонько пощупала ткань футболки Николая. Под нею была его горячая кожа, и Марина торопливо отдернула руку, будто обжегшись. А Николай смотрел на нее и только диву давался. Она была такая непосредственная, такая забавная, когда увлеченно рассказывала о работе. Сразу было видно, что это именно ее призвание. «А платье это тоже сами сшили? Оно вам очень идет». «А пояс мой идет к вашим глазам, такого же цвета». Они вдвоем уставились на ее талию, перехваченную полоской лазурного шелка. Марина смутилась и покраснела, а Николай медленно и спокойно взял ее руки в свои и перецеловал все до единого пальчика, тонкие, с розоватыми овалами гладких подстриженных ногтей. Марина рук не отдернула. День шел к концу. Они обошли чуть не весь город и говорили, говорили. словно нужно было после долгой разлуки скорее сообщить друг другу последние новости о себе. Только вот новости эти касались их целых жизней, прожитых врозь, до встречи. Не хотелось расставаться. Мысль о расставании даже ненадолго, пусть на сутки, казалась немыслимой, такой резкой, будто на кожу брызнуло раскаленное масло. В последние несколько часов прогулки их руки уже не расплетались. На завтра был понедельник, начало новой шестидневки, но они все равно условились встретиться после работы. По небу поплыли акварельные, с одного края лавандовые, с другого едва розоватые облака, большие, величественные, пахло близким дождем и влажнеющей землей. На мостовой купались в пыли воробьи. Загрохотал и промчался мимо трамвай. Марина была натянутой струной. Она чувствовала, что сейчас произойдет что-то важное, что-то главное для нее и для него тоже. Николай остановился прямо перед ней, поднял обе ее руки к своей груди и крепко сжал. Она чувствовала, как оглушительно пульсирует кровь, бушует с силой горной реки, только не могла разобрать, чья именно. «Марина, выходите за меня замуж, Марина!» «Так просто!» Она встала на цыпочки, увидела свое отражение в его зрачках, уловила его прерывистое дыхание и осторожно поцеловала в губы. Мимолетно, легко, согласно. Остановился другой трамвай. Марина выпорхнула из объятий Николая и заскочила на ступеньку. Трамвай зазвенел, тронулся. Окна заливало закатное солнце. Вечер был ясный до стеклянности. «Так да?» — бросившись за трамваем, громко бросил Николай. «Да, да, да!» — крикнула Марина звонко. Николай остановился и смотрел ей вслед, ошеломленный. Наутро Николай, глаз не сомкнувший в своей комнате большой гулкой коммуналки под шум ночного ливня, пришел в больницу чуть не на рассвете. Ждать больше он не мог. Голова разрывалась от звуков. «Раненько вы, Николай Ефимович!» — удивился сонный сторож Маркелыч, протягивая ему ключи. В комнате, выполнявшей роль красного уголка, напротив стола, покрытого сукном, под чуть лукавыми взглядами вождей, смотревших с портретов, стояла пианино. Николай лихорадочно откинул крышку с клавиатуры и пробежался по ней пальцами. Сел, перевел дыхание. Музыка полилась бурным потоком, без единой фальшивой ноты, чистая. Перед глазами Николая стояло улыбчивое лицо с ямочками, волнительные глаза, вспыхнувшие щеки. Ее троекратное «да» облекалось в триумфальное крещендо. Ее смех звенел во второй октаве. Мелодия велась то радостная, то задумчивая и нежная, иногда почти затихала, но тотчас вспыхивала снова и улетала ввысь, срываясь на высокой ноте. «Не забывай!» — настойчиво, ласково твердила музыка раз за разом. Когда Марина, вся взмыленная, заскочила в дом моделей, оставив за собой солнечную, нагретую майским днем рождественку, она мгновенно поняла, что опоздала. Она всегда приходила сюда после занятий в институте, но сегодня ее задержала преподавательница по технологии шерсти. А может, дело было даже не в ней. Марина не спала всю ночь, прокручивая в мыслях предыдущий день и счастливо улыбаясь в худую казенную подушку. От недосыпа ее глаза казались еще больше, неправдоподобно огромными и такими очумелыми, что подруги несколько раз спрашивали, что с ней такое приключилось. Накануне она вернулась совсем поздно. После расставания с Николаем никак не могла унять дрожь, и все бродило вокруг общежития, пока вахтерша не пришла запирать проходную. Девчата уже готовились ко сну. Света в красках расписывала Оле свое свидание с новым знакомым, Никитой. Оля зевала, беспокойно поглядывая то на часы, то на аккуратную стопку учебников на столе. Завтра ей предстояло держать экзамен. Марина сослалась на усталость и быстро легла. Если она и хотела бы с кем-то разделить свою новость, то с Валевской, а не с девчатами. До утра она никак не могла наглядеться на его лицо в своих воспоминаниях, особенно на то его выражение, когда она выкрикнула «Да, да, да!». Теперь с шальной головой она села не на тот трамвай. Пришлось ехать в обратную сторону. И вот итог. Она опоздала. А Режина Витольдовна этого очень не любит. Режина Витольдовна Валевская была дочерью польского служащего и литовской модистки, и от обоих унаследовала лучшее. Совсем юной она приехала в Петербург, чтобы стать портнихой в столице, и одно время была ученицей Надежды Ломановой. Примечание. Ломанова. Годы жизни 1861-1941. Модельер, художник театрального костюма, создатель Отечественной школы моделирования. Конец примечания. Чувство стиля, умелые руки и секреты материнского ремесла быстро сделали ее одной из лучших, а знаменитая Ломанова добавила широту взглядов на крой и цвет и смелость решения. В последнее предреволюционное десятилетие Валевская держала свое модное ателье с 10 работницами и обшивала значительную часть петербургских модниц. Потом настали трудные времена, но Валевская не унывала, даже перебиваясь с хлеба на воду. Она считала, и совершенно, как выяснилось, справедливо, что женщина и в годину тяжких испытаний остается женщиной, а значит, поклонницы ее мастерства найдутся всегда. Так и вышло. Несмотря на обвинения, после свертывания НЭПа, в кустарном производстве с наемными помощницами Валевская все равно работала. И вот теперь, на пороге своего 50-летия, она возглавляла один из недавно открытых домов моделей. Конечно, путь сюда простым москвичкам был заказан. Но непростые появлялись постоянно. Как нельзя кстати, еще с бывших времен у мадам Валевской остались отрезы заграничных тканей, ленты, кружева, пуговицы, оторочки, тесьма, шитье. И все это особенно нравилось московским модницам, партийным женам и дочкам, актрисам, певицам. Клиентура у дома моделей была уважаемая. Маринина работа заключалась в том, чтобы быть у Режины на подхвате, выполнять все толково и быстро, поменьше, как она выражалась, греть уши и проявлять побольше предупредительности и любезности с клиентками. Сами клиентки, с некоторыми из которых Режину связывали годы знакомства, ценили портниху за терпение, невероятный стиль и чувство моды и за умение помалкивать, какую бы тайну ни случилось при ней выболтать. Кажется, именно эта Режина и стремилась передать Марине своей «Мари», так она ее называла на французский манер.